Атлантида. Затерянный мир. Майло – паренек с большими очками и большими мечтами. Ну, вообще-то мечта у него одна – найти Атлантиду, легендарный город, затерянный в глубине океана. Майло – лингвист и картограф, и его страсть – древние цивилизации. Любовь к ним он унаследовал от дедушки, как и старинный манускрипт, содержащий карту, по которой можно найти Атлантиду. Благодаря эксцентричному миллионеру Престону Уитмору, другу дедушки Майла, его мечта может воплотиться в жизнь. Подводная лодка «Улисс» готова отправиться в экспедицию на поиски Атлантиды. На борту вместе с Майло команда под началом капитана Лайла Рурка и его помощницы Хельги. В команде геолог по кличке Крот, подрывник Винни, главный механик Одри, доктор Джошуа Миляга, радистка Вильгельмина Пэккард и повар Фарнсворт по прозвищу Кекс. «Мы все скоро разбогатеем», — потирает руки капитан. Но его улыбка выглядит неискренной, а Хельга и вовсе не улыбается. Подводная лодка опускается все глубже и глубже в бездну. Какое удивительное путешествие! Все идет хорошо, но вдруг миссис Пэккард слышит странный звук в своем гидрофоне. Вскоре команда понимает, его издает ракообразное колоссальных размеров, и оно собирается атаковать Улисса. «Пусть Кекс достает салфетки», — насмешливо приказывает Рурк. «Этого омара надо подавать на серебряном блюде». Но когда чудовище нападает, становится ясно, что съесть его не удастся. Майло понимает, что перед ними не животное. «Это машина!» — восклицает лингвист. Но в подводный корабль попадает торпеда. Надо эвакуироваться. Жизни членов команды висят на волоске, но им удается укрыться в расщелине на подводных спасательных шлюпках. «Да это же не расщелина, а вход в загадочный мир!» «Невероятно! Там даже можно дышать!» После долгого путешествия по лабиринту пещерных туннелей команда выходит к пышному зеленому лесу, за которым открывается парящий в воздухе город. Встречать гостей выходит принцесса, прекрасная Кида. «Добро пожаловать в Атлантиду!» — приветствует она вновь прибывших. «Невероятно! Это и правда Атлантида, город, о котором Майло мечтал столько лет!» Майло в восторге. Они с Кидой сразу находят общий язык, и принцесса приглашает его нырнуть вместе с ней в пещеру. Там есть надпись, которую она не понимает. «Я умею читать ваши слова, а ты не умеешь?» — недоуменно спрашивает Майло. Оказывается, в Атлантиде умение читать утеряно. А для Майла это не проблема. На гигантской мозаике изображена история кристалла «Сердце Атлантиды». Его энергия питает кристаллы поменьше, которые каждый житель города носит на шее. «Он охраняет все это, и вас, и Атлантиду от гибели», — объясняет Майло. Майло задумывается, почему в манускрипте, доставшемся ему от дедушки, ничего об этом не сказано, и тут же вспоминает, что там не хватает страницы. «Ты об этом?» — спрашивает Рурк, внезапно появляясь перед ним. Капитан держит в руке пропавшую страницу. На самом деле Рурк — авантюрист, и его цель — тот самый огромный кристалл. «Здешние жители до сих пор не погибли лишь благодаря ему», — говорит Майло. Но Рурк и Хельга слишком жадные. Им все равно. И, похоже, они уже нашли способ добиться желаемого. Вся команда на их стороне. Рурк нашел загадочный лифт, который уносит команду вниз, в пещеру. «Полный успех!» — — восклицает негодяй, когда они опускаются на дно, где вокруг светящегося кристалла парят камни с лицами королей прошлого. Это и есть сердце Атлантиды. «Ну же, давайте скорей!» — говорит Хельга. «Мне тут не по себе!» И вдруг на Киду падает луч света, который притягивает принцессу к кристаллу. Затем камни начинают крутиться, и Кида сливается с кристаллом. Рурк непреклонен. Он запирает сердце Атлантиды в особую капсулу вместе с Кидой, которая, кажется, не осознает, что происходит. Миссия выполнена. Теперь негодяи могут вернуться домой и разбогатеть. Но команда понимает, как несправедливо они поступают, и переходит на сторону Майла. Никто не хочет разрушать этот удивительный мир. «Но раз вы так решили, прекрасно», — говорит Рурк. «Мне больше достанется». И злодей уничтожает мост, связывающий город с океаном, чтобы никто не мог за ним последовать. Кристаллы на шеях жителей уже начинают тускнеть, когда Майло наконец находит подходящие для погони машины — механические лодки в виде рыб. Битва развязывается в жерле вулкана. Через потухший кратер Рурк может выбраться в верхний мир. Этого допустить нельзя. Злодей сражается с Майло. Под руку ему подворачивается топор. Он пытается ударить юношу, но случайно разбивает стекло капсулы, где держит Киду. Заметив, что на осколке остались частицы кристалла, Майло наносит Рурку удар, и негодяй сам превращается в кристалл, а затем рассыпается в пыль. Так значит, опасность миновала? Вовсе нет. Вулкан вот-вот начнет извергаться. Но когда механик Одри открывает капсулу, совершается чудо. Кида поднимается в воздух, и сердце Атлантиды открывается, оживляя каменных стражей, правителей прошлого, которые вернулись, чтобы спасти Атлантиду. Волшебный щит преграждает путь Лаве. Королевство вновь в безопасности. Пора возвращаться домой. «На родине тебя провозгласили бы героем за открытие Атлантиды», — говорят Майло и его друзья. «Да там и без меня хватает героев», — отвечает он. Его место здесь, возле Киды, новой королевы Атлантиды. «Я буду скучать по нему», — вздыхает Престон Уитмор, который финансировал экспедицию. «Зато теперь он в лучшем из миров». «Да уж, это точно».